очищающие от преобладающих склонностей. Это те объекты, которые очищают от преобладающей склонности и страстной от преобладающей склонности к страстной привязанности и так далее. Их пять. Отвратительное, любовь, обусловленное происхождение, разделение на элементы, дыхание. Отвратительное, как объект созерцания, это волосы, волоски и остальные из отвратительных частей собственного тела, а также внешне отвратительные, например, посиневший труп и прочее. То есть удерживают мысль на нечистом, отвратительном образе, отраженном в уме. Сосредоточение на помысле об осуществлении блага и счастья друзей, врагов и нейтральных существ – это любовь. Удержание мысли на этих объектах, исходящие из такой установки любви, называют созерцанием любви. То есть любовь является как объектом, так и установкой. Созерцая обусловленное происхождение, удерживает мысль на той идее, что адхарм, взаимообусловленно возникающих в трех временах, возникают лишь дхармы. Помимо них нет никого, кто творит карму и испытывает ее плоды. При созерцании по элементам мысленно делят себя на составные части по шести элементам – земли, воды, огня, ветра, пространства, сознания – и удерживают на них мысль. При созерцании дыхания считают и наблюдают вдохи и выдохи, не отвлекаясь к постороннему. Объектов знатока тоже пять. Скандхи, дхату, аятаны, обусловленное происхождение, возможное и невозможное. Скандхи – это совокупность физического и остальные из пяти совокупностей личности. Знаток их – тот, кто знает, что помимо скандх нет «я» и «моё». Дхату – это глаза и остальные из 18 элементов. Их знаток тот, кто знает причины и условия возникновения дхату из соответствующих семян. Аятаны – это глаза и остальные из 12 баз. Их знаток тот, кто знает, что 6 субъективных аятан – это главные условия 6 сознаний. 6 объективных аятан, их объективные условия, а непосредственно минувшее мгновение ума, их предшествующие условия. Обусловленное происхождение – это 12 его звеньев. Их знаток – тот, кто знает, что они непостоянны, мучительны и лишены самости. Возможное и невозможное – это возможность возникновения приятных плодов от благой кармы и невозможность возникновения приятных плодов от неблагой кармы и так далее. Их знаток тот, кто знает об этом. Он относится к роду знатоков обусловленного происхождения, но отличается тем, что знает конкретные причины происхождения. Когда для безмятежности берутся именно за эти объекты, мысль удерживается в какой-нибудь одной определенной установке, на скандхах или другом из этих объектов. Очищение от клеш-двояка, лишь подавление их семян и полное удаление семян. Объект первого из этих объектов грубость низших уровней и покой высших уровней от сферы желаний до несуществования. Объект второго – непостоянство и другие из 16 аспектов четырех истин. Когда эти объекты берутся для безмятежности, то мысль удерживает на их отражении, без анализа, исходя из какой-нибудь одной определенной установки.